и припасенным Идгельгином, но даже выпить дурно веселящей воды, которая нескончаемой струйкой текла по капелькам из ствола винчестера. Джон был встречен громкими криками радости, и ему тут же предложили почетное место на белой оленьей шкуре, посланной у самого бревна изголовья. «Пришел наш долгожданный гость!» — торжественно произнес изрядно захмелевший Орво. «Тенарахтена и Нотавье, подойдите сюда!» Из полога выползли смущенные Нотавье и Тенарахтена. Сын Ильмача, видимо, был из самых младших и по возрасту годился в ученики старшего класса гимназии, а не в мужья. Но Ильмач был человек, далеко смотрящий вперед, и загодя заботился о его будущем, а заодно пускал корни и на этой земле. Джону была совершенно ясна дальняя цель хитрого оленевода. Ведь Орво уже состарился. В последние годы он много болеет, а у него лишь одна единственная дочь. И жены у Орво тоже одряхлели. И хотя старик не нажил за свои годы почти ничего, все же у него была прочная яранга, небольшая кожаная байдара и упряжка отличных собак. Но самое главное — у старика была слава хорошего человека, большая память о добрых делах, которые он сделал людям. Быть родственником хорошему человеку стоит не меньше, чем унаследовать богатство. Но Тавье смущенно отводил глаза, словно его застали за нехорошим делом. Его совершенно детское лицо было слегка помято со сна, и он громко шмыгал носом. Зато Тенарахтена была прямой противоположностью жениху. Это была уже сложившаяся девушка с дерзким и острым взглядом, с гордой прямой осанкой и громким голосом. Она дружески кивнула гостю, улыбнулась глазами. И вдруг Джону стало грустно. Грустно от мысли, что молодость осталась уже позади, и эти улыбки уже за какой-то недоступной чертой. «Глядите, сон и все остальные гости!» — закричал пьяным голосом Ильмач. «Чем не пара? Как на заказ друг для друга сделаны! И я уверен, что они сработают хороших детей. Правда, Нотавье, сделаешь хороших детей?» Спросил он напрямик сына. «Сделаю», — смущенно пообещал парень и громко шмыгнул носом. «А ты, Тенарахтен», — обратился к девушке Ильмач. «Постараемся», — задорно ответила она. «Поторапливайтесь», сказал Ильмач. «Хорошие женихи и невесты растут у сона». «Но Тенарахтен еще не стала женой Нотавье», заметил Орво. «Твой сын еще только пришел». «Знаю, знаю», прервал его Ильмач. «Но я уверен в Нотавье, как в самом себе. Он докажет, что может быть настоящим мужчиной. Будет тебе настоящим помощником. Не беда, что он сроду не был в море. Невелика трудность убить зверя, не то что вырастить оленей и пасти их по всей тундре». «Не то говоришь, Ильмач», — возразил Орво. «Быть морским охотником вовсе нелегко, как думается тундровому жителю, который видит, что пасет собственную еду». «Не будем спорить», — миролюбиво сказал Ильмач. «Давайте лучше выпьем дурной веселящей воды. Надеюсь, ты научишь сына добывать из винчестера этот напиток». В Чотагин заходили гости –